Точно, она вмиг стала серьезной. Ну, смотри у меня, я ведь и некроманта найти могу, так что везде достану, грустно улыбнувшись, она вбила необходимый адрес в навигатор. Кстати, тут на днях звонила некая Фелиция и спрашивала, когда ты будешь свободен для ужина. Я сказала, что ты на свидании, и как только будет окно, перезвонишь. И представляешь, эта невоспитанная барышня тут же бросила трубку, Мэй озорно улыбнулась. Мэй, что, она даже не поздоровалась, представляешь, и чему сейчас учит современную молодежь, умело переведя стрелки, она начала сетовать на поколение. То ли дело Гарри, милый мальчик, пусть и сын миллиардера, воспитание и манеры, это важная часть обучения. Вспомнив, как мы со сборным зажигали, полностью забив на манеры, я улыбнулся. Ты как всегда права, Мэй, скопировал я старшего Осборна. И что бы я без тебя делал, женился бы по залету, тут же ехидно ответили мне, бросил бы учебу, залез в долги и кредиты, а после банкротства стал бы очередным хобо или бродячим интеллигентом, что работает за пару баксов в компании мексиканцев и выходцев из Восточной Европы. И это еще при хорошем исходе, агрессивно хмыкнув, она все так же бойко продолжила. Поверь моему опыту, Питер, наш мир – жестокое место, где всем плевать на твои проблемы и мысли, и лицемерная улыбка с вопросом «как дела» ничего не меняет. Так что верь и вкладывайся лишь в себя, ведь это лучшие инвестиции, что всегда пригодятся. «Спасибо за веру в меня», – проворчал я. «Всегда пожалуйста, малыш», – Мэй улыбнулась. «Надеюсь, ты найдешь тех людей, что станут твоим оплотом в столь грустном мире и настоящей семьей», – слегка грустная улыбка вновь украсила ее лик. А в глазах читалась лишь меланхоличная тоска и многолетняя мудрость, что кропотливо собиралась на протяжении всей насыщенной на события жизни. Пару секунд помолчав, она все же продолжила. «Ну а я помогу тебе на этом нелегком пути, дабы ты не ударил в грязь лицом, так что не унывай. Кстати, а ты уверен, что адрес тот? А то такое чувство, что здесь велись городские бои». Мэй вновь стала крайне подозрительной и всматривалась в каждый угол и закуток неблагополучного района. Впрочем, здесь и правда были следы от пули и местами засохшая кровь ящеров, так что я ее даже понимаю. Но что поделать, сила требует превозмогания. Вскоре показался и зал мастера, что выглядел словно оплот цивилизации всего района, ибо на его здании не было ни пятнышка крови или скола от выстрела. Если что, то просто беги. Тут же начали меня наставлять, и ничего не бери у хмурых людей в капюшонах, а лучше вообще сразу домой, и не ввязывайся в драки, даже если думаешь, что сумеешь победить, ведь к ним всегда может подойти подкрепление, а ты уже без силы явно не сумеешь сбежать. Закончив с инструкциями, меня нежно обняли, поцеловали и нехотя отправили в тренировочный зал в сопровождении молитв на латыни. Учитель привычно медитировал с самокруткой в зубах, неспешно перебирая нефритовые четки в свободной руке, умиротворенно застыв, подобно статуе, словно был сосредоточием истинного покоя, лениво приоткрывая глаза, словно кот, познавший гармонию с миром, а главное с самим собой, он лишь вопросительно хмыкнул. Быстро поднявшись и в одну затяжку прикончив сигарету, Крит ожидающе смотрел на меня, а я все так же бесстрашно на него, и, все так же лаконично поинтересовался мастер. «Вы обещали взять меня в ученики», — уверенно произнес я с затаенной надеждой, созерцая каменное лицо Крида. «В прошлый раз ты оказался слишком слаб», — степенно произнес он. «Так чему я смогу научить того, кто даже не способен выдержать простой спарринг?» — с насмешкой произнес он, доставая неизвестно откуда мешочек с ароматными травами. «Хоть ты и показал себя молодцом, но этого мало», — хмуро вытаскивая курительную бумагу, Крит начал заворачивать очередную самокрутку. «Впрочем, выход есть всегда», — белоснежная улыбка превратилась в звериный оскал. «Я дам тебе еще один шанс, а потом еще, и так пока ты не сдохнешь, но тебе решать, умрешь ли ты, проходя отбор, или уже став моим учеником. Все умирают, однажды сдохнешь и ты», — уже молча закончив с сигаретами, он начал неспешно раскладывать их по элегантному портсигару из кожи какой-то рептилии. «Раз вы так говорите, то бояться мне нечего», — твердо проговорил я, не отводя взгляд от хмурого Крида. «Храбрец, жалко, что такие, как ты, умирают первыми. Впрочем, кто я такой, чтобы отказывать людям в тяге к знаниям, пусть эти знания и несут лишь хаос и смерть». Чиркнув знакомыми спичками узнаваемой марки из Череповца, он эффектно прикурил самокрутку и начал ее неспешно раскуривать. «Всегда есть чего бояться», — хмуро произнес Крит. Мгновенно ускоряясь, он стал одной смазанной тенью и тут же начал наносить сокрушительные удары. Но я усвоил этот урок и посему ждал подлянки, ведь не зря же я делал апгрейд. Уклоняясь от всех движений мастера, я начал чувствовать адреналин, что плескался в крови. Но тут учитель сделал очередную обманку и выдохнул мне в лицо своим едким дымом. Тут же стало невозможно дышать, а скорость начала падать, и теперь я уже не успевал за его ударами. Мгновенно получив тройку мощных хуков и сокрушительный кросс, я начал падать. Отсутствие страха также ничего не дает, лишь ускоряет и без того близкую смерть. Он хищно улыбнулся, вновь мгновенно приблизившись ко мне, выпуская облако ядовито-зеленого дыма, что в исполнении мастера выглядели особенно зловеще. «Ты проиграл», — равнодушно констатировал Крит. «Хочешь попробовать снова? Только учти, мое время не резиновое, да и с Евой я обещал попить чаю, так что давай, последняя попытка и проваливай». Внезапно он дал мне еще один шанс. «Да», — тут же кивнул я, уверенно подымаясь в ожидании схватки. «Хотя я, скорее всего, вновь проиграю. Ну ничего, если не умением, так настойчивостью выбью себе место ученика. Пусть мне уже и не так сильно хочется становиться этим треклятым шаманом». «Похвально и в меру решительно. Мне нравится, но это тебя не спасет», — вновь хмыкнул Крит. «Поскольку мое время ограничено, то я не могу с тобой возиться, и мы сделаем так». Его улыбка стала немного пугающей. «Есть одно место на окраине города, где собираются суперы, дабы размяться. Там есть арена. Правда, шансы выжить не сильно большие. Если ты все-таки победишь и не превратишься в калеку, то мы продолжим наш разговор, а нет, то был рад познакомиться, парень. Есть и третий вариант, где ты проиграл и остался калекой». Крит снова выпустил зловещие облака сигаретного дыма. «Тогда ты не сможешь больше проситься ко мне в ученики и будешь должен десятку зелени, что я на тебя поставил. Если ты настолько отмороженный поц, то поставь свою подпись здесь, ведь ты не имеешь ко мне и другим претензий и обязуешься сполна выплатить долг». Русский лишь самодовольно мне подмигнул, а я взял и подписал, ведь не могут же быть такими монстрами, как он, абсолютно все. «Уважаю. Пусть ты и больной ублюдок, но уважаю». Крит слегка удивился, но контракт все же забрал. «А теперь шуруй за мной», — докурив самокрутку, он молча открыл двери кладовки, кивнул на спортивную сумку, из которой выглядывали пачки сотенных банкнот, и начал искать свою куртку. Быстро накинув на плечи легкую толстовку, мастер оглушительно свистнул, привлекая внимание, и мы тут же покинули зал. У черного входа стоял внушительный броневик МБТС «Кайман», и это слегка сбивало с мысли. Ведь, какого хрена? Или ему позволяют спокойно гонять на белорусской технике? Безумный мир. Все так же спокойно насвистывая мурку, он вытащил брелок с сигнализацией, и через пару секунд сей стальной гигант зарычал, агрессивно требуя двигаться в бой. «Запрыгивай», — послышалось изнутра броневика. Устроив сумку с деньгами рядом с собой, я с любопытством изучал условно знакомую технику. Сам же Крит врубил какой-то панк-рок, и мы резво понеслись за пределы города. Спустя 20 минут показалась и заброшенная военная база, про которую все уже позабыли. «На местных особо не рыпайся, могут и прибить», — тут же сообщил мне Крит, паркуя «Каймана. «И не забудь деньги, а то я должен одному магу лям зелени, да и про тебя нельзя забывать. Нужны артефакты в долг, или справишься так?» — все же поинтересовался учитель, а я лишь отрицательно покачал головой. «Ведь какой смысл в оружии, которым не умеешь пользоваться? Скорее уж оно прикончит тебя, чем врага». Расплатившись на кассе какими-то странными жетонами с изображением оскалившегося черепа, Крит лишь загадочно улыбнулся и провел меня в сторону арены, что расположилась в подземном бункере. По всей видимости, здесь когда-то было что-то крайне любопытное. Тихо переговорив с каким-то горцем или балканцем, мастер вскоре вернулся и все так же хищно улыбаясь, протянул мне жетон. «Такова цена мяса», — философски произнес он. «И да, лучше тебе не проигрывать», — Крит лишь иронично усмехнулся. «Помни про долг», — хлопнув меня по плечу, он растворился в табачном смоге, что стоял по всей территории бункера. Различные существа, люди и нелюди, сновали тут и там, спеша по своим делам. Я же все так же задумчиво изучал свой жетон. «Значит, такова моя цена, лишь пару грамм и даже не презренного металла, такова цена. Впрочем, а когда было иначе? Наша жизнь всегда стоила не больше сольда, ведь всю ее ценность придумали такие же смертные люди, что банально желали лишь чего-то большего, обесценивая жизни других ради собственного блага. А ведь по сути цена-то одна, но смысл и ее ценность каждый вкладывает для себя сам. Интересно, а скольких убил сам Крит ради нашего прохода, ведь не подарили же ему эти жетоны, да и не слишком понятно, что они из себя представляют. Валюту, трофеи или все вместе, ну ничего, я же давно хотел размяться, да и одной теорией сыт не будешь, так что нужен и опыт, да и чем не тренировка, от мудах или на спарринге, и снова в бой, мечта, а не наставник. Хмыкнув уже как и сам Крит, я ожидал, пока меня позовут. Эй, букашка, послышался рычащий голос антропоморфного тигра. Вообще-то паук, машинально поправил я зверя, да хоть фея крестная, промурчал он. Твой выход. И да, старайся не портить мышцы, они потом пойдут на стейки. Твой противник в курсе, так что по возможности убей сразу. И лучше не гневай богиню, прорычал тигр. Спустя минуту послышался и оглушительный рев вперемешку с улюлюкиванием толпы, явно жаждавшей крови и зрелищ. Следом же заговорил и в меру приятный баритон, в котором я с удивлением узнал недавнего зверя. Сегодня ваши глаза будут услаждать знакомый многим рыцарь пустынь, что любит забирать с тела почившего врага голову, а после и дерзко испить из черепа оппонента на ближайшем пиру в честь Рагнарёка. Тигр радостно зарычал, подбадривая толпу. Компанию же нашему рыцарю составит взорвавшийся новичок с дивным прозвищем Паук. Сможет ли он выжить, или попросту переоценил свои силы? Огромный тигр утробно засмеялся, рыкнув в конце. Быстро вытащив балаклаву, о которой я совсем позабыл, я вышел на арену, спокойно изучая своего оппонента, что купался в лучах признания толпы и славы. Рослый мулат был облачен в легкую мантию с глубоким капюшоном, что больше подошла бы кочевнику, чем гладиатору, коими нас и пытались выставить. В руках оппонента был весьма любопытный скимитар, предназначенный явно для двуручного боя. Оружие смотрелось чертовски элегантно, выражая всю грацию смерти в одном инструменте войны. Оглаживая свободной рукой аккуратную испаньолку и пройдясь по короткому ежику черных волос, он кому-то подмигнул и послал в зал воздушный поцелуй, на что женская часть тут же восхищенно вздохнула, а какой-то плешивый мужик без носа лишь усмехнулся, явно раскусив рекламный ход данного рыцаря. «А теперь устройте нам шоу», — яростно прорычал тигр, и в один прыжок оказался в ложе для вип-персон, тут же завязав с кем-то великосветский диалог. Озарив зал лучезарной улыбкой, мулат стремительно пошел на меня, желая как можно скорее добавить в свою коллекцию новый экспонат. Но я лишь усмехнулся, ведь он был слишком неспешен для меня после спарринга с Кридом. Ведь все познается в сравнении, не так ли? Увернувшись от торпеды несущегося рыцаря, я ловко отпрыгнул от ближайшей стены и вмиг оказался у него за спиной. Секунда, и я хладнокровно сворачиваю мулату шею, словно куренку. Равнодушно смотря в эти карие глаза, полные удивления, я лишь хмыкнул и спокойно забрал свой трофей в виде двуручного скимитара, что мне так приглянулся. Наслаждаясь гробовой тишиной, я победно поднял оружие павшего рыцаря. «Невероятно», — произнес не менее шокированный тигр, тут же спрыгнув на арену. «Вы тоже это чувствуете?» — вновь бодро зарычал он. «Это ветер перемен, друзья, и теперь мы таки вынуждены приветствовать нашего нового брата. Паук», — оглушительно произнес антропоморфный зверь, и толпа тут же подхватила его гипнотический рык, буквально скандируя случайно сказанное мной слово. Покинув арену под одобрительный взор тигра, я лишь вновь хмыкнул. Ну а чего они еще ожидали? Быть может, что мы выпьем чаю и сыграем партию в шахматы. Впрочем, что еще ожидать от столь диких людей, варвары? Как только привычная картина мира разрушается, они не знают, как реагировать дальше, пока кто-то вновь не укажет им путь. С другой стороны, не мне их судить, ведь я тоже пришел сюда потешить гордыню и получить своих зрелищ. Вскоре появился и тигр, что вручил мне жетон, который я, по всей видимости, забыл прихватить за ненадобностью, ведь скимитар всяко получше. Закинув его в карман, я лаконично кивнул и продолжил дожидаться очередного врага, что отдаст свой жетон, ну или же заберет мой, ведь выбор здесь небольшой, ты или тебя. Я ведь не хочу быть должным мастеру, то-то и оно, а ведь еще недавно я и не особо хотел стать его учеником. Так что следует задать все тот же вопрос, а стоит ли оно того, или лучше поискать иной путь. Ведь теперь я вижу, насколько богат этот мир. Столько диковин, но просто так их не найти, так что вопрос о мастере все так же остается открытым. Паук, скоро твой выход, скупо произнес уже знакомый зверь. В этот раз против тебя выйдет нежить, так что на это будет любопытно посмотреть. И да, можешь не сдерживаться, ведь с мумией уже все равно ничего полезного не собрать. Хотя зачарованные бинты можешь забрать себе». Тигр великодушно махнул когтистой лапой напоследок. «Устрой им шоу», — напоследок промурчал он. С любопытством выйдя на арену, я увидел лишь фигуру, укутанную в дорожный плащ, что в меру загадочно возвышалось над потертым саквояжем из чьей-то кожи. Высокая фигура незнакомца безмолвно стояла в ожидании боя, что все никак не спешил начинаться. Но это не могло длиться вечно, и вскоре появился не слишком довольный зверь. Видимо, он был недоволен из-за отсутствия мяса с этого боя, вот и не сдерживал недовольства. «Дамы и господа», — начал тигр, — «пусть вы этого не просили, но он вернулся». «Падший принц», — оглушительно произнес он, указывая на застывшую мумию. «Все мы помним, как он разделал своего оппонента прямо на песках арены, и поскольку бой технически все еще продолжался, мы не могли вмешаться в сей акт вивисекции, уж таковы наши правила», — расстроенно произнес он. «Так что просто потерпите, ведь дальше вас ожидают Змеиный Глаз и Ванюша Ибн Касель. Смогут ли они сойтись сегодня в схватке? Скоро узнаем», — хищно осклабился зверь. Спустя еще пару минут бессмысленного трепа, начало боя все-таки объявили, и падший принц тут же ускорился, творя тонкими пальцами какую-то магию. Черт, в последний момент отпрыгнув от попавшего рядом заклинания, что взорвалось неожиданно близко, я хмыкнул. Я уже ненавижу этих магов. Еще пару раз уклонившись, я сблизился с мумией и нанес рубящий удар с кимитаром, но удар рассек лишь рукав дрянного плаща, совсем не задев нежить. Через миг свободная рука мумии уже готовила очередную пакость, от которой так и несло темной магией. Резко отпрыгнув, я начал искать слабости оппонента. Видимо, бинты зачарованы, а раз они зачарованы на такую прочность, то сам он должен быть крайне хрупким. Можно, конечно, попробовать спалить гада, но мне банально нечем это сделать. Кто же знал, что после деловой встречи со сборным я буду драться с гребаной мумией. Вновь резко сближаясь в момент очередной перезарядки заклинаний, я стремительными ударами порубил все одеяние нежити. Через миг упавшие лоскуты ткани явили моему взору и правда банальную мумию, пусть и с чертовски крепкими бинтами. Отпрыгнув еще пару раз, я все же сумел снова сблизиться с гадом и подцепить один из бинтов. Потянув на себя, я и не ожидал, что это окажется лишь один бинт. Видимо, нежить тоже не ожидала и, осознав ситуацию, грозно прошипела, кастуя магию на порядок быстрее. Уловив удачный момент, я снова сблизился с тварью и одним лихим ударом снес ее черепушку. Потеряв управление, тело тут же застыло, а черепушка лишь безуспешно ворочалась в песках арены. «Ну что, нежить, пора снова умирать». Я зло усмехнулся и раздробил череп мумии берцем. «А новичок хорош, след», — он произнес тигр. «Как видите, сегодня было крайне любопытное шоу», — вновь начал приятно мурчать зверь, перетягивая все внимание на себя. Я лишь вновь хмыкнул и, закинув бинты в саквояж, поспешил покинуть арену. Выяснив у все того же зверя, что бои на сегодня подошли к концу, а на другие мне пока еще рано, я лаконично кивнул тигру и поинтересовался, как добраться до Нью-Йорка, и был послан в старую сеть туннелей, что вела в катакомбы и канализацию города. И какого же было мое удивление, когда я увидел там старенькую линию метро, которого давно была закрыта на реставрацию по плану сохранения культурного достояния. Правда, как эту часть метро прикрыли, так она и стоит. Впрочем, мне же проще, и я незаметно окажусь в городе, а то нежить слегка пошатнула мое душевное равновесие. Да и пополнить запас эндорфинов лишним не будет, как, впрочем, и выпить чашечку бодрящего кофе с шоколадкой. Насвистывая легкий мотив, я привычно достал наушники, врубая спокойную музыку. «Король ящеров», хмуро созерцая отражение в скромной чаше с прозрачным составом, что укреплял мою кожу, я задумался о вечном. Ведь с каждым разом мое превращение дается все труднее, но не физически. Привыкнув к телу хищника, крайне сложно возвращаться к роли практически беззащитной жертвы. Уже давно чужое отражение равнодушно смотрело в ответ, словно ожидая, что я наконец-то скину эту мерзкую маску и вновь стану ящером. Но ничего не менялось, и отражение человека все так же безэмоционально хмуро застыло в чаше с целебно укрепляющим бальзамом. Но вскоре мои размышления прервал не слишком уверенный стук, что был едва различим через массивную дверь. Беззвучно открывая дубовые двери, я увидел миловидную девушку, что боялась потревожить меня или мои мысли. «Давно не виделись, Мария», — привычно улыбнувшись, я лишь добился робкой улыбки в ответ. Пусть она и казалась застенчиво робкой, но этот образ миловидной девушки художника был далек от истины. Мария пришла к нам одной из первых, ее вело любопытство и жажда нового. Так она и стала одним из самых любопытных образцов. Жизнь художника мимолетна и полна боли, как говорила сама Мария, да и Лейкос к чему-то хорошему совсем не располагал. Пожалуй, именно поэтому она и была такой любопытной, ведь зачем себя сдерживать, если смерти так дышит в спину? Именно Лейкос и послужил толчком к изменению, и заставил меня искать новые способы обращения. Пройдя через камеру, что меняло структуру клеток, она не стала как мы, но приобрела хищные черты. Видимо, все ресурсы ушли на лечение рака, но это не отменяет того, что Мария теперь полностью здорова, сильна и является частью сообщества. Она получила милые рожки на голове и змеиные глаза янтарного цвета. На этом ее преображение завершилось, и это было крайне любопытно для меня. Ведь, по сути, она стала очередным витком нашей рукотворной эволюции, и это будоражило разум. «Привет, док. Ну, ты же знаешь, как я люблю побродить в поисках вдохновения и любопытных пейзажей», — невинно улыбнулась она. «А в наших подземельях все слишком уж однообразно. Так что извини за отлучку, шеф, но мне нужны были новые виды. Кстати, хочешь увидеть мои новые картины?» Улыбка Марии стала чуточку теплее при разговоре о творчестве. «Обязательно», — скупо ответил я, не убирая улыбки, ведь ее картины были и правда хороши. Оценив, что сегодня девушка была в рабочем комбинезоне, заляпанном краской, я понял, что девушка только что из своей мастерской. Обычно она всегда в чем-то более изящном, так что, возможно, ее робость сегодня вызвана именно одеждой. Хотя с такой ладной фигуркой ей было совершенно нечего стесняться. Улыбнувшись немного шире, я продолжил свой мысленный монолог и все так же параллельно общался с милой девушкой о всяких мелочах и различных видах искусства. Оставив на моем рабочем столе набросок загадочного студентика, Мария удалилась в мастерскую, ведь впереди у нее было море работы и роспись нашей капеллы по ее личным эскизам. Задумчиво изучая волевое лицо и яростный взгляд, что так характерно запечатлелся на черно-белом рисунке, я поймал себя на мысли, что где-то его уже видел. Да и напоминал он мне одного из студентов, но вот кого именно, да и студента ли. Пусть портрет и был хорош, но он лишил иллюстрации из описания ящера, что выжил, так что в жизни все может быть немного иначе. Да и откуда у человека такая жажда убивать в глазах, не понимаю. Впрочем, люди те еще монстры, так что от них можно ожидать всего, но такая жажда не должна им быть свойственна. Однако простой человек и не должен был одолеть столько ящеров в одиночку. Так что что-то здесь все же не сходится, и нужно во всем разобраться. В полном безмолвии добравшись до нашего технического отдела и задав им временные рамки и место поиска, я начал поиск того парня. Ведь пусть у нас и не везде камеры, но при должном желании можно найти любого. Метро, к сожалению, настолько часто подвергалось атакам и пагубному влиянию маргиналов и вандалов, что камеры там не уцелели от слова совсем. Впрочем, всегда можно выяснить, откуда он пришел, ведь в столь поздний час кандидатов было не так уж и много, пусть объемы работы и увеличились. Спустя час активных поисков мы нашли точку, от которой студент отправился в метро. Данный район находился в неплохом месте и, как правило, служил обителью для состоятельных граждан из среднего класса, но это ничуть не объясняет его навыки, силу и прочие нюансы. Впрочем, есть дела и поважнее, но теперь я хотя бы знаю, как он примерно выглядит, так что остается лишь найти этого студентика и, если что, завербовать, или же проучить, ведь убивать моих существ могу лишь я. Пусть порой я и отправляю их на самоубийственные вылазки, но это все ради моих целей или же чистки наших рядов от различных отбросов. Вернувшись в кабинет, я снова задумчиво смотрел в чашу, видя в ней ненавистное отражение, но этот образ все еще нужен. Так что я не могу окончательно перестать быть человеком, но как же раздражает. Впрочем, использовать каждый раз нанитов тоже затратно и не выход, но порой так хочется сбросить эту кожу. Остается лишь доработать нанитов, но все это потом, да и, скорее всего, я уже не буду маскироваться, так что придется лишь немного потерпеть это легкое неудобство. Пусть игра в человека порой и бывает забавно, но быстро приедается и вскоре уже вызывает лишь скуку. Но не стоит отрицать всей пользы этого образа, ведь еще немного, и все маски будут сброшены, а наша игра выйдет на новый уровень. И все это благодаря терпению, что позволяет мне жить в неудобном теле, неприятном обществе и, главное, среди мерзких людей. Пусть я и не ксенофоб, но среди них крайне мало достойных представителей. Однако даже такой мусор может как-нибудь послужить и пойти на вторичную переработку, удобрение или что-то еще. Правда, мало кто из них пойдет на это добровольно, но это уже дело десятое, а пока придется сохранить этот благочестивый образ ученого, медика и солдата. Бережно обрабатывая нежную кожу раствором, я пытался рассчитать, насколько еще хватит возможности тела обратиться прежде, чем генетическая основа ящера полностью закрепится в моем теле и я не смогу больше меняться. Пусть наниты могут откатывать все изменения, но они несовершенны, и с каждым разом мутация становится лишь сильнее. Но пока у меня еще есть время, иначе некоторые деловые партнеры не поймут, что за хмурый ящер перед ними, начнут паниковать, у меня будет стресс, и его нужно будет чем-то заесть. Продолжать, к чему это приведет, не буду. Закончив с раствором и проверив эластичность кожи, я подошел к тяжелому шкафу из канадского дуба. Быстро набрав лаконичную для меня комбинацию цифр в дань уважения Мичурина, я спокойно достал из миниатюрного сейфа резную коробочку, которую украшал жадный Ураборос. Вытащив из нее прозрачный пакетик с порошком из синтезированных ягод, я хмуро улыбнулся. Пусть подсаживаться на нейростимулятор и прочую химию особого желания нет, но сейчас нужно увеличить КПД мозга и повысить работоспособность. Занюхнув пару грамм стимуляторов и 7 секунд задумчиво анализируя свое состояние, я скупо кивнул в такт своим мыслям. Привычно разгоняя человеческий мозг, хмуро отметил, что бытие ящером на порядок комфортнее. Повторив ритуал еще 9 раз, я спокойно вернул стимуляторы в безопасное нутро надежного шкафа и принялся за изучение солидного списка работ доктора Отто Актриуса. Ведь сейчас мне было важно понять, насколько он нужен нашему социуму и стоит ли его вообще вербовать. Вопрос вербовки всегда стоял остро, и ты либо интригуешь человека, плавно вовлекая его в свои интересы и цели, либо убираешь с шахматной доски как бесполезную фигуру. Иначе он может встать поперек горла, а тогда уже и сказочке конец. Впрочем, проекты Актриуса выглядят крайне многообещающими, так что стоит изучить этот вопрос более детально. Пусть я и далек от его сферы деятельности, но моих знаний хватает, чтобы увидеть всю перспективность его разработок. Новые источники энергии еще никому не вредили, так что, если мы вложим в его работу наши ресурсы, может получиться неплохой симбиоз и, возможно, крайне любопытный финальный продукт. Или очередное оружие, с помощью которого мы сумеем подчинить людей своей воле, иначе они сами погубят себя и всю планету в придачу. А ведь всего-то и стоит, что объединить их под в меру мудрым руководством и привести всех разумных к гармонии и процветанию. Но люди слишком разобщены и долго помнят вчерашние обиды, так что построить с ними хоть что-то будет чертовски сложно. Аккуратно пройдясь рукой по слегка пыльному блоку голографического компьютера, я привычно запустил все системы. С таким интерфейсом намного удобнее обрабатывать всю информацию, как, впрочем, и изучать личные данные очередного кандидата. Пара секунд, и приятно синий свет затопил кабинет довольно быстро, собираясь в объемную голографическую иллюзию из различных блоков с информацией. Изучая личное дело нашего доктора, я все больше удивлялся, как его еще не посадили с таким подходом к исследованиям и последующим испытаниям. Впрочем, все это было вторично, ведь при наличии собственной лаборатории все это мелочи. А вот тяга испытывать все на себе может сыграть с нами злую шутку, так что нужно еще раз обдумать, а нужен ли нам Отто. Погружаясь все больше в жизнь Актриуса, я получал лишь еще больше вопросов, и это отнюдь не радовало. Но то, что я узнал, уже было крайне любопытно. Да и кто бы мог подумать, что рекрутинг настолько занимательная тема. Спустя еще где-то час, я отметил, что стимуляторы вышли на свой пик, но большего мне было и не надо, ведь все самые сложные и глобальные проекты доброго доктора я уже изучил. Пусть с утра и будет болеть голова, но оно того явно стоило. Отложив файл с Актриусом в голографическую библиотеку со всеми возможными кандидатами на вербовку, я все так же задумчиво выключил компьютер. Паркер. Поднявшись на поверхность через малоприметный люк, я оказался в одном из закутков нашего города. Привычно вдыхая загазованный воздух, я улыбнулся. Нью-Йорк все так же приятно услаждал взор такими знакомыми пейзажами и привычной унылостью некоторых мест. Вот я и дома, пусть здесь и хватало своих проблем, но хотя бы не так много желающих убить меня на потеху публики или ради победы тотализатора боев, как на той же арене, райское место. Вот было бы еще и отморозков поменьше, и вообще была бы сказка. Но что поделать, наш мир не идеальное место, так что с этим приходится мириться, да и не бегать же мне самому за всеми отбросами общества, желая очистить город. Я не герой, так что чхать мне на город и незнакомых людей. Хотя, если будет возможность помочь, что мне ничего не стоит, то почему нет? Прогуливаясь по центру, я ощутил прекрасный аромат обжаренных зерен робусты только что сваренного кофе. Ориентируясь по запаху, я быстро нашел нужную мне кофейню. Заведение имело крайне любопытное название, что придавало ему лишь еще больше шарма и своеобразного очарования. Лисье логово имело яркий стиль и озорную мордашку лисицы-маската у входа, что ехидно подмигивало всем проходившим мимо двуногим, словно призывая своим озорством зайти на чашечку латте в столь любопытное логово. Недолго думая, я поспешил зайти в столь любопытное местечко. Уж такой я человек, что любит все новое и крайне любопытное. Внутри же дизайн кофейни был еще на пару порядков занятней, чем могло показаться на первый взгляд. Приятная резьба по дереву весьма искусно украшала главный зал, как, впрочем, и неплохая роспись в виде милых глазу лисичек-сестричек тут и там. Впервые вижу настолько авторское кафе, что при этом и смотрится со вкусом, и не теряет индивидуальности. Интересно, а кофе у них так же хорош, как и декор? Людей на удивление пока еще не было, так что я спокойно сделал заказ и пообщался с милой девушкой. Обсудив актуальные проблемы республиканской партии и ситуацию в стране, я наконец-то получил свой макиато с карикатурно милой рожицей действующего президента. Оценив шутку баристы, я улыбнулся и молча отправился за свой столик, неспешно раздумывая, а стоит ли заказывать пирожное сейчас или перекусить все-таки дома. Но тут мои размышления были нагло прерваны все той же девушкой. «А ты случаем не Питер Паркер?» – внезапно спросила она. «Ась», едва не подавившись от удивления, я тут же недоуменно поинтересовался у девушки баристы. «Ты, наверное, и не помнишь меня», — улыбнулась она. «Алиса, Манфреди», — девушка невинно покраснела. «До школы мы играли вместе, я жила рядом, пока нам с мамой не пришлось переехать. У тебя все такой же задумчиво сосредоточенный взгляд ученого из Кулапа, Паркер, так что тебя сложно не узнать», — она вновь очаровательно улыбнулась. «Рад встрече, Лиса», — девушка вновь покраснела. «Значит, ты работаешь здесь? Тогда буду заглядывать почаще на чашечку макиато, да перекинуться парой слов», — улыбнувшись в ответ, я пытался понять, а уж не очередная ли это вербовка. «И не забыл ведь», — хмыкнула Алиса, — «вечно ты меня Лисой зовешь. А впрочем, знаешь, именно поэтому я и назвала свое кафе именно так», — вновь невинная улыбка, но уже с нотками стервозности и желания доминировать. Покопавшись в чертогах разума, я тут же припомнил эту хулиганку. Она любила задирать осборно, но Паркер всегда защищал Гарри. Будучи озорным сорванцом, он совсем не походил на того забитого ботаника, что достался мне и, видимо, как-то сумел произвести впечатление на мисс Манфреди. После того, как они сдружились и Гарри снова вернулся к отцу, Питер стал еще больше проводить времени с сестричкой Алисой, а после сказок, что им почитал один серомордый громила, которого девочка ласково называла «могильщик», за ней и закрепилось прозвище «лисичка-сестричка». Ведь Лиса была той еще бунтаркой и озорницей. Даже так, тогда нужно будет определенно заскочить на еще одну чашечку макиато, раз здесь столь очаровательные хозяйки. Вновь засмущав мисс Манфреди, я улыбнулся. «Ты все так же невыносим, Паркер», — послышался приятный смех Лисы, а я лишь лаконично кивнула и все же отпил из чашечки свой столь желанный кофе. «Боги, а он и правда чертовски хорош. Нужно будет определенно заглянуть еще разок на огонек», — как говорила Наредди Бальзак. «После чашки кофе все вспыхивает, мысли теснятся, как воины на поле брани в ожидании славы или же славной смерти». Или он говорил немного иначе. Впрочем, плевать, ведь я всегда любил кофе, и чаще оно заменяло мне все, буквально заставляя работать на чистой силе воли и природной вредности. Так что кофе мой друг, кофе мой враг, кофе стал абсолютной частью меня. Настолько понравился кофе, — Лиса ехидно улыбнулась. «Не думала, что Паркер у нас кофеман, тебе больше подходит образ классического лайми. Впрочем, теперь ты и вовсе мало напоминаешь мне того озорного мальчугана. Как быстро они растут, мечтательно произнесла девушка. «Напиток богов», — улыбнулся я в тон девушке так же мечтательно. «А твой макиято и вовсе вышел чертовски божественным, так что я определенно загляну еще разок, а может и не раз». Моя улыбка вмиг стала более игривой и одновременно слегка хищной. «Какой же льстец!» — Алиса негромко рассмеялась. «Я всегда думала, что это немного нетипично для тебя, но, как я вижу, люди меняются». Пусть и не до конца, отвечая на мою улыбку озорным взглядом, она все так же с жаром продолжила. Как произнес однажды наш президент, кофе – напиток воскресения, ибо он воскрешает. Так что ты прав, ведь в нашей кофейне и правда божественный кофе, без лишней скромности произнесла девушка. Люди и правда меняются, лиса, пусть не сразу и не во всем, да и сколько воды уже утекло. А ведь когда-то мы играли в семью, строили планы, мы были такие наивные дети. Помнишь, как я отгонял от нашего дома всех прочих парней, что так мешали нам строить любовь? Погрузившись в воспоминания, я тепло улыбнулся. Вечно где-то бродили, когда надоело играть, и мы искали приключения на свою пятую точку. Мастерили оружие и смотрели мульты на старом видоке. Тебе тогда еще столь понравилась Атлантида, и я смастерил для тебя кулон с переливающимся камнем. Словно целая жизнь прошла до начала школьной поры. Я вновь улыбнулся, погружаясь в приятную ностальгию. А про кофе я скажу так, он уже не столько напиток, как длинные и уютные разговоры, приятные встречи и милые свидания в кругу друзей и близких. Это бодрое утро и мягкий молочный вечер. Кофе – это настроение. Настроение жить – это мое кредо, сестричка-лисичка. Подмигнув Алисе, я вновь продолжил пить свой макиято. И правда, словно целая жизнь ускользнула сквозь пальцы. Хорошее было время. Вроде это и было недавно, а по ощущениям, что не виделись вечность. Помнишь, как мы ели сухую лапшу, что так любят эти азиаты? До сих не могу забыть этот шикарный вкус, а ведь она почти ничего не стоила, но была такой вкусной. Скажу только тебе, да и то по секрету, Пит, я ведь до сих пор иногда ее покупаю в одном древнем магазинчике у вьетнамцев, когда на душе особенно грустно. Вкус детства он, знаешь ли, приободряет и дает силы двигаться дальше. Девушка вновь улыбнулась, но на этот раз в ее глазах читалась меланхоличная тоска с толикой грусти и воспоминания о былом. Не грусти, лисенок, ведь всегда можно созвониться и покушать вместе старого доброго рамена. Вот и повод обменяться цифрами, ты же не будешь мне слать всякие фоточки, засоряя почту. Подозрительно бросив взгляд на смутившуюся девушку, я вновь улыбнулся. Да шучу я. «Чего ты такая серьезная? Или ты любишь слать такие фоточки парням?» Задумчиво произнес я. «Ты все такой же несносный, Паркер». Лиса улыбнулась и, спокойно взяв телефон из моих рук, набрала номер и позвонила себе, а через секунду уже заиграл имперский марш, и девушка вновь улыбнулась, но уже более ехидно, словно и не было секундного смущения минуту назад. «Что, не ожидал?» С каким-то торжествующим вызовом произнесла она. «Да нет». Как раз на это я и рассчитывал, удерживая маску спокойствия, дабы не рассмеяться, я все так же хладнокровно продолжил. Лисичка-сестричка снова попалась в мои сети, девушка в очередной раз покраснела. Интересно, почему она так реагирует на мою дразнилку? Паркер, вновь произнесла она, словно это неизлечимый диагноз. Вот что с тобой делать, и не убьешь же, а то скучно потом будет. Скажи, а ты всегда таким был? Задумчиво проговорила лиса, смотря мне прямо в глаза, словно пытаясь найти в них ответ на столь мучивший ее вопрос. «За эти годы я сильно изменился, лисенок. Теряя близких так часто, как я, невозможно остаться тем славным мальчуганом, коим я был в далекую пору столь славного детства. С годами ты понимаешь, что уже никогда не вернешься в ту сказочную пору нашей жизни и нужно двигаться дальше, ведь как раньше уже не будет. Детство ушло, и у нас есть лишь воспоминания, что согревают в холодную пору, оживляя душу и разум. Но жизнь прекрасна, и нужно искать очередные моменты, что перезапустит твою жизнь, а не копаться в поблекшем воспоминании, когда все было хорошо и ты был счастлив. Грустно улыбнувшись, я продолжил. Но ничего не поделаешь, и порой приходится что-то терять. Часть семьи, частичку себя или что-то еще. Таков путь. Ведь судьба это та еще жестокая сука, но что-то забрав, она дает тебе нечто взамен. Закон равновесия, правда, это не всегда равноценный обмен. Прости, я не хотела задевать тему, что так болезненно для тебя. Алиса на пару секунд замолчала. А как там Осборн? Гарри все такой же. Ну, ты же, наверное, Помнишь, что у него на уме были лишь машины и как бы удивить отца? Поверь, за столько лет он совсем не изменился, моя улыбка стала теплей. Впрочем, что еще было ожидать от Осборна? А это, кстати, не он тебя случайно покусал, а то что-то ты стал таким несносным. Да и налицо пагубное влияние Осборна, лиса озорно улыбнулась. Ты ничего не подумай, но хорошие мальчики не меняются столь кардинально, а то ты уже и за философию начал задвигать, пусть это и похоже на привычного мне Паркера, но почему-то меня терзают смутные сомнения, ехидно продолжила Алиса. Кто ты и что ты сделал с моим другом? Хищно произнесла девушка и опасно приблизилась, угрожая различить мой макета. Дернувшись в попытке убрать кофе, я внезапно почувствовал вкус ее нежных губ. «Хммм», задумчиво произнесла Манфреди. «Целуешься ты все так же», спокойно продолжила девушка. «Не парься, это же всего лишь шутка», копируя мою манеру произнесла она, а в глазах же напротив горел огонек торжества свершившейся мести. «Шутки я люблю», хищно произнес я, также сорвав с ее губ ответный поцелуй. «Теперь мы квиты», подмигнув Лисе напоследок и залпом допив кофе, я поспешил по делам, оставляя застывшую девушку в приятной задумчивости. Наслаждаясь легким ветерком, я привычно включил музыку. Приятная легкость после чашечки кофе нивелировала эффект психологической усталости после арены. Размышляя о том, что я крайне неплохо размялся, пусть и лавируя буквально на грани, я все-таки улыбнулся, да и новый трек был чертовски заводным. Теперь нужно придумать, что же мне делать с этими зачарованными бинтами и разобрать саквояж, что я прихватил с тела мумии. Но вскоре мои размышления прервал внезапный звонок со скрытого номера. И кого это черти принесли в такую рань? Услышав голос Крида, я крайне удивился, ведь чтобы этот мудень, да еще и набрал тебе на мобилу, такое сродни чуду, так что я не стал комментировать его внезапный звонок и спокойно ожидал, пока он перейдет к сути. И мастер не заставил себя долго ждать, в очередной раз удивив меня своей прямотой. Значит, не помер. Уже представляя, как учитель хищно улыбается, я лишь поморщился. «Это хорошо, свой процент заберешь в зале. Кстати, а на кой хрен ты снял те бинты с мумии и забрал его клятый саквояж?» Как-то уж слишком вкрадчиво поинтересовался Крид. «Трофей?» Тут же ответил я вопросом на вопрос. «Резонно. Что с бою взято, то свято», спокойно процитировал мастер чьи-то слова. «А теперь слушай следующее задание, пацан. Нужно будет грохнуть одну гниду, что кинуло наших парней. Этот сербский ренегат не должен встретить рассвет, так что захвати его голову, я из нее пепельницу сделаю». «Ты меня понял?» — сурово произнес Крид. «Координаты вышлю, а теперь арбайтин, студентик, часики тикают, а то я ведь еще обещал тебя чему-нибудь научить». Он лишь саркастично хмыкнул и отключился. Выследив балканскую крысу через смартфон, я спокойно вломился в его съемную квартиру и, ударив внутренней стороной ладони снизу вверх, вбил носовые хрящи ренегата прямо в мозг. Последние слова серба были про некого Седовласова, но мне как-то было плевать. Благо камер нигде не было, а соседи совсем не спешили смотреть, что там случилось в паре метров от них. Спокойно затащив тело в гостиную прямо на маленький столик, я направился в кухню. Включив на полную газ и приметив все там же топорик для разделки мяса, я хмыкнул, ведь заказ был на голову, так пусть уважаемый мастер и получит эту самую голову, может, тогда перестанет заниматься всякой хренью и начнет наконец-то учить. Впрочем, надежды на это мало. Может, все-таки послать этого психа? Размышляя о том, почему я все еще пытаюсь стать учеником Крида, я равнодушно отделил голову серба от тела, пусть и далеко не с первого удара. На удивление, даже не заморавшись, я хмыкнул, отправив фотку заказа прямо на номер мастера. Пусть думает, что мне нельзя поручать подобные задания. Хотя на кой хрен я тогда соглашался? Спустя пару минут пришел и ответ с довольным смайликом и адресом, куда нужно доставить заказ. Похоже, его ничто не проймет. Горестно вздохнув и закинув голову ренегата уже в свой саквояж и порыскав по кухне в поисках спичек, я хмыкнул. Так ничего не найдя, я проверил карманы балканца и обнаружил старенькую бензиновую зажигалку. Улыбнувшись находке, я тут же ее чиркнул и поставил ее у трупа как прощальную свечу. Скоро газ доберется и сюда, и все следы с уликами сгорят в синем пламени. Ну или, по крайней мере, именно так показывают в криминальных сериалах, так что чем не эффектное завершение дела. Привычно надевая наушники и запуская плейлист, я уже не услышал легкий бум и уж тем более не удостоил своим вниманием вопящую сигнализацию. Прогулочным шагом добравшись до метро, я снова сверился с адресом и, хмыкнув, вышел на нужной станции, с удивлением отмечая множество вывесок на русском языке и слыша знакомую речь, я пытался понять, какого черта, хотя, пожалуй, стоило догадаться, что Крит работает с братками, или он просто фрилансер, а вот хрен его знает, как оно на самом деле. Вскоре показалось и нужное здание. Кафе из красного кирпича с развивающимся имперским флагом весьма привлекало внимание, ведь такое ожидаешь увидеть где угодно, но только не в Нью-Йорке. Впрочем, что еще ждать от этой маленькой России на окраинах Нью-Йорка? Внутри же все оказалось, напротив, сдержанно богато и без излишнего лоска и бессмысленно пустого шика. Правда, огромная плазменная панель слегка нарушала аскетичную гармонию, а уж новостная сводка и приятный голос диктора, вещающий о геополитике, и вовсе выбили меня из колеи. Куда я попал, и что за канал такой, дипломат? А ты, значит, Питер? Задумчиво произнесла девушка. Посылка при тебе? Я лишь лаконично кивнул на саквояж. Даже так? Тогда буду называть тебя док, надеюсь, ты не против? Она лучезарно улыбнулась. Я, кстати, Ева, даже не буду спрашивать, почему док, улыбнувшись в ответ. Я проследовал за девушкой до самого дальнего столика, пусть людей и не было, но на кой черт светить таким лишний раз? Ну, так саквояж же, тут же пояснила Ева, пока шли к столику. Ты давно вообще видел людей с саквояжем в руках? Девушка иронично улыбнулась. Подарок от одной мумии, отмахнулся я, медленно раскрывая саквояж. Я, конечно, всякое слышала, но чтобы называть свою бывшую так, Ева усмехнулась. А уж про твое отношение к подаркам я и вовсе промолчу. Заглянув внутрь, девушка с нескрываемым отвращением фыркнула и, скинув саквояж под стол, все же устроилась поудобнее, желая продолжить наш разговор. Знаешь, а не таким я себе представляла ученика Саблезуба. Наверное, ты его чем-то зацепил? Да, иначе и быть не может. Ведь Виктор Крит не берет себе в ученики кого попало, утвердительно произнесла Ева и спустя пару минут махнула рукой парню за барной стойкой. Кого попало? Да он отправляет любого желающего у него учиться прямо на верную смерть. Наверное, поэтому у него так мало учеников. Хотя, признаться, я даже никого из них и не видел. Так что, может, его отбор никто и не прошел? Я мысленно хмыкнул, не став развивать эту тему. Знакомься, парниша, это Декс, и он наш федерал. Девушка вновь улыбнулась. И да, теперь у нашей организации есть на тебя компромат. Мило улыбнувшись, Ева кивнула коротко стриженному парню. «Ева, ну зачем так официально? И да, ты арестован, но не спеши», кинув на столик наручники, федеральный агент подмигнул Еве. «Поскольку мы взяли тебя с поличным, вариантов у тебя немного, но сначала поговори с кое-кем», оскалился Декс и положил к наручникам еще и угольно-черный смартфон. «Какого черта? Вот что тут же пронеслось у меня в голове. Вот тебе и стал учеником известного мастера. И что теперь делать? Тикать с городу, валить их, хрен его знает, да и что у них есть на меня, я же не оставлял следов и старался не попадаться на камеры, или все же попался, хотя нет, тогда бы наш разговор шел чуточку жестче, и меня вербовали бы немного иначе, но какого хрена, опять этот мастер, чтоб ему икалось, как знал же, что до добра подобные связи не доведут и что теперь, все, баста, послышался знакомый голос, хватит запугивать пацана, я думаю, он и так понял, что нельзя никому доверять и что шантаж крайне неприятная штука. Крит усмехнулся. Это мой первый урок, так что запомни одну важную вещь: в этом мире каждая блядь хочет кинуть или поиметь тебя или с тебя. А сказки про гуманизм и цветных гондольеров оставь деткам из гетто, ведь во что им верить, когда кончается дурь. Но малыш Декс и правда федеральный агент, да и про компромат я совсем не шутил, внезапно продолжил Виктор. Так что если попытаешься нас сдать, то знай, что мы утянем и тебя. С улыбкой надев перчатки, Декс переложил голову серба в вакуумную упаковку и тут же герметично закрыл ее. С приветственной частью закончили, так что добро пожаловать в семью. Крит басовито рассмеялся и тут же резко отключился. Да пошли вы, резко встав, я направился к выходу. Стой, донеслось мне в спину от Евы. Саквояж забыл, а то, как же ты, док, и без своего инструментария. Рефлекторно обернувшись, я увидел, как ни в чем не бывало улыбающуюся девушку. Неужто обиделся на подставу? Невинно поинтересовалась девушка. «Ой, да с кем не бывает», — продолжила Ева. «Расслабься, он всех так вербует». Тут же успокоила меня девушка. «Скажи ему, Декс, у нас вон вообще групповое убийство и захват заложников, и ничего, живем как-то», — Ева вновь невинно улыбнулась. «Угу», — тут же согласился федерал. «К слову, а почему док?» — так же спокойно задал Декс свой вопрос. «Ну, так саквояж же», — вновь пояснила девушка. И агент задумчиво потер виски, а спустя секунду вытащил из кармана дротик и, совершенно не целясь, попал в самый центр доски для дартса, что висело в противоположном конце здания. «Никогда не понимал твоего юмора. Так почему, док?» — все так же спокойно произнес парень, бросая еще пару дротиков, но уже в карту США, что висело чуть дальше, и на удивление он попал прямо в Нью-Йорк, да и то я не сразу заметил. «Ой, да забей», — девушка раздраженно махнула рукой. «Ты опять на своих таблетках сидишь, завязывал бы уже с ними, Декс, а то посмотришь на тебя, и чисто зомбарь, видите ли, и шутки мои для него уже не смешные, это все твои таблетки, наркоман несчастный», обиженно надувшись, произнесла Ева. Улыбнувшись от их перепалки, я осознал, что вся злость на мастера как-то улетучилась сама по себе, ведь, если подумать, то он прав, и я не должен слепо верить кому бы то ни было, плюс теперь у них есть на меня компромат, а может и что-то еще, вот ведь, впрочем, можно было сразу догадаться, что здесь что-то не так. «Ну да ладно, сам виноват, так что будет уроком, а ведь он не соврал, обещал чему-нибудь научить, и вуаля, но на кой черт учить именно так, хотя хрен его знает, что в голове у этого психа, да и вообще, раз он так вербует людей, то что стоит ожидать от его обучения. Впрочем, теперь идти на попятную уже поздно, так что придется отыгрывать эту партию до конца. Что поделать, уж такова жизнь, или, как говорят французы, селяви. Они помогают мне расслабиться», тут же произнес агент. «И вообще, что за прессинг, Ева? Как курить траву, так это мы за, а как поддержать товарища, так сразу наркоман несчастный. Что за лицемерие?» — серьезно произнес Декс. «Ой, все», — девушка обиженно фыркнула, а спустя миг позади нас послышался звук открывшейся двери, и в здании появились какие-то братки. «Ев», — тут же улыбнулся девушке кореглазый крепыш и протянул массивную плитку внезапно такого знакомого на вид шоколада Аленка. «Поиндекстер», — кивнул он агенту и тут же остановил свой задумчивый взор прямо на моей крайне любопытной фигуре. «А ты кто будешь, мил человек? Прохожий, захожий аль будущий мертвец?» Быстро приметив, что я стою слишком уж близко к объекту его обожания, он тут же опасно хрустнул шейными позвонками и протянул свою серую восьмиклинку бритоголовому товарищу. «Твоя первая ошибка в том, что ты проявил невежество, делая молниеносный блок», — я улыбнулся. «Твоя вторая ошибка в том, что ты недооцениваешь врага», — тут же делаю резкую подсечку. «Ну и третья ошибка в том, что ты встретил меня, нанося легкий удар прямо в корпус оппонента. Я буквально впечатал его в пол, выбивая из наглеца весь дух». Вновь улыбнувшись, я бросил оценивающий взгляд на компанию крепыша и, заметив уважение в их глазах, лишь кивнул, протягивая поверженному врагу руку, дабы тут же замять весь конфликт. «А ловко ты это все провернул, я даже и не сразу понял, как оказался на полу», — щербато улыбнулся крепыш, с легкостью принимая руку помощи. «Но на Еву ты все равно не заглядывайся». Крепко сжимая руку, он уверенно посмотрел в мои глаза, явно желая в них что-то найти или же вновь попытаться вернуть доминирующее положение, но я просто проигнорировал его жалкую попытку и сжал немного сильнее. Вскоре послышался хруст, и крепыш все же опустил взгляд и быстро вернулся к товарищам. Надевая свою восьмиклинку, он вновь щербато улыбнулся, а я все же приметил вшитые в головной убор опасные лезвия. Они соединились в своеобразную корону. Признаться, впервые вижу столь смертельно изящный атрибут, да еще и у бандита. Внезапно дверь снова открылась, и фривольно насвистывая легкий мотив из песен Джонни Кэша, появился какой-то ряженый в красном костюме и маске с розовым рюкзачком на спине. «Это я удачно зашел», — произнес незнакомец и тут же начал копаться в сумке с радужным пони. «Как любил говорить мой корешок, смерть с доставкой на дом», — безумно произнес человек в маске. Но не успел он закончить, как братки тут же открыли шквальный огонь из ТТ. «Именно поэтому я и выбираю красный цвет», — победно произнес парень и все же вытащил из рюкзака обрез КС-23. «А теперь, кавабанга, сучеры», — все так же бодро произнес он, совсем не обращая внимания на пулевые ранения, кои, впрочем, уже затягивались практически на глазах. Приближаясь практически вплотную, он открыл прицельный огонь и забрал жизни всех братков. Быстро убирав обрез обратно в розовый рюкзак с радужным пони, Незнакомец без лишней брезгливости подошел к кореглазому крепышу и поднял с его изрешеченного тела корону из лезвия и, отряхнув, спокойно надел ее и удалился, как ни в чем не бывало, все так же напевая что-то из кэша. «Мда», — только и произнес я, — «интересно, а я так же безумно смотрюсь со стороны, чертов наемник», — завелась Ева и тут же начала костерить, на чем свет стоит парня в красном. «Вечно он как торнадо в ясный день, Декс, когда вы его уже приструните?» Слегка успокоившись, девушка привычно поинтересовалась у товарища. «Он не работает на нас», — спокойно ответил агент, — «обычный фрилансер». «Подумаешь, немножко бессмертный», — произнес парень. «Немножко, да он уже зачистил пару десятков картелей, и это только те, что нам известны. Ты же сам видел, что наш болтливый наемник совсем слетел с катушек. Разве у вас нет ничего, чтобы успокоить суперов?» — с надеждой спросила девушка. «Ну, знаешь ли, бессмертного крайне сложно убить, поэтому их так и прозвали», — федерал улыбнулся. «Значит, он правда бессмертный? Как так? До конца не могу поверить в это. Вот бы изучить его. Да и какие перспективы открываются, только подумать. Бессмертие. Это же сколько всего интересного можно провернуть. Почему он, и все это достается какому-то болтливому наемнику? Где справедливость?» — спрашивается. «Впрочем, наш мир та еще несправедливая эпа. Да и что теперь поделать, когда он уже удрал? Возможно, однажды я и получу образцы его ДНК и смогу что-нибудь сделать. Но это будет не скоро, ой как не скоро. Да и попадется ли он еще раз мне под руку, кто знает. Впрочем, не буду загадывать, ведь жизнь полна сюрпризов, и каждый раз она умеет удивить. Этим она и прекрасна. С другой стороны, у меня есть образцы той мерзости, нужно лишь довести технологии до ума и получить нужный инструментарий. А ведь еще столько всего следует более детально изучить. Столько всего еще не изученного, что это будоражит каждую клеточку моего естества. Так что нам найдется, чем заняться, да и это ли дело. Ведь так много всего еще нужно успеть. А времени как всегда не хватает. Но что поделать, что поделать. Впрочем, однажды я доберусь и до этих проектов. А пока нужно вернуться домой, а то этот день что-то затянулся, и все никак не спешит к завершению. Может, созвониться с Гарри да прибухнуть, небольшой релакс не помешает, а то столько событий и стресса. Сегодня с утра я даже не мог подумать, что буду заниматься чем-то таким. Жизнь и правда удивительная штука, но не стоит жаловаться на это. По крайней мере, это интересно, и каждый прожитый день приносит немного любопытностей. Такой хаос неплохо встряхивает нас. Впрочем, хватит лирики, теперь стоит и откланяться. А то эти двое так увлечены своим диалогом, что и не заметят, как я ускользну. Главное не забыть свой саквояж, а то зря, что ли я победил мумию. Покинув русский квартал, я снова оказался в метро. Включая музыку, я улыбнулся. Хоть какое-то расслабление, энергичный рок приятно звучал в наушниках. Подобная музыка идеально отвлекает от различных мыслей, и именно она и дарила мне такое желанное спокойствие. Вскоре показалась и моя остановка. Все так же слушая музыку, я списался с Гарри. Добравшись до центра, я приметил смутно знакомых людей в цветных масках. Неужто очередное ограбление? Получив ответ от Осборна и узнав место грядущей попойки, что товарищ любезно устроит в ближайшее время, я улыбнулся и прошел мимо парней на глайдерах. Я слишком устал, чтобы влезать во все это дерьмо, так что пускай со всем этим разбирается полиция. Ведь не зря же мы платим налоги, у них есть спецназ и прочие парни с пушками, так что они должны справиться. А если что, то они вполне могут позвать и героев, так ведь? Я же просто студент, а не какой-то там мститель, так что меня это не касается. С другой стороны, можно было бы отжать у них награбленное, но надо ли оно мне сейчас, так что лучше пойду просто бухнуть, а то этот день слишком уж затянулся. Или я это уже говорил? Мои мысли снова вернулись к наемнику, ведь бессмертие штука весьма интересная, так что, почему нет? Но я не взял его кровь, хотя с другой стороны, если он так безбожно ее проливает, то смысла в этом нет, ведь не один же я такой умный. С другой стороны, стоит ли эта способность всего того, что он пережил? Да и по нему видно, что он псих, так что нужно ли оно мне? Столько вопросов, и ни одного ответа. Впрочем, так даже интересней, ведь решать загадки всегда любопытно. Но лучше вернемся к этому как-нибудь потом, а сейчас стоит заняться чем-нибудь еще. Например, вернуться в свой подвальчик и решить вопросы с ящерами, магическими бинтами и саквояжем. Да и переодеться не помешает. Закинув все вещи в стиралку, а саквояж оставив на рабочем столе, я отправился в душ. Пусть кофе и чертовски хорош, а также прекрасно бодрит, но для поднятия тонуса нет ничего лучше контрастного душа. Покинув душ и тут же заполнив сушилку, я устроился у центрального компьютера для мониторинга всех своих целей и отслеживания заказов. Как говорится, в Багдаде все спокойно, ну а про различные преступления и хаос я упоминать не буду, здесь это частое явление. Да и не касается это меня, ведь на что им герои, раз они не могут обезопасить один город? Вскоре пришло сообщение и от Гарри. Я быстро собрался, накинул кожаную куртку и надел потертые джинсы, а также отыскал и старые кеды, дабы не выбиваться из образа бедного студента. Следом, уже оседлав свой Урал, я отправился в нужное место, привычно следуя указаниям навигатора. Быстро добравшись до уютного лофта на территории старого завода, я лишь хмыкнул. Первым, кого я увидел, был Флэш. Наш здоровяк и спортсмен уже вовсю напивался. Мило о чем-то беседовал с девушками из группы поддержки и улыбался. Заметив мою скромную фигуру, он лишь улыбнулся еще шире и направился в мою сторону уже шатающейся походкой. Внезапно как-то по-дружески хлопнув меня по плечу, Томпсон заговорил. «Давно не виделись, Пит. Признаться, я и не думал, что именно ты будешь инициатором столь мощной тусы, так что благодарочка от меня лично и от команды в целом». Футболист вновь улыбнулся и все так же неуверенно направился к хихикающей группе поддержки. «Я же, напротив, пытался понять, какого черта здесь происходит». Вскоре показался и Гарри в компании смутно знакомой блонди в изящном платье. «Как оно, братишка?» Осборн лаконично кивнул мне. «Думаешь, в этот раз нам удастся нормально отдохнуть, а то с последнего нашего движения я и капли не выпил, да и другие дела были?» Гарри улыбнулся, а я лишь понимающе кивнул, ведь его костюм и правда выживает из хозяина все соки.